«Отныне будет мне подвластно все, что движется меж полюсов спокойных. Цари и короли повелевают в пределах стран своих. Они не в силах прорвать завесу туч или вызвать бурю. Но тот, кто магом совершенным стал, имеет власть во всем подлунном мире. Могущественный маг подобен Богу. Итак, свой разум, Фауст, изощряй, стремясь божественной достигнуть власти». Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. 1588-1589 годы. Пролог. Он сидел на краю обрыва в кожаной куртке и джинсах, в элегантном кепи, заломленном на бок, курил свой кэмел и смотрел в бездонную пустоту. Под ним был гигантский кратер, который миллиарды лет назад выбил здесь безымянный метеорит. На Земле астрономы назвали этот провал «Южный полюс» или просто «Эйткен». Ну что ж, южный так южный, Эйткен так Эйткен. Еще его зовут бассейном или океаном. Но воды здесь нет. Одна черная пустота, и другого берега не увидать ни в один бинокль. 2500 километров в диаметре. 8 километров в глубину холодной, безжизненной планеты, одинокого спутника Земли. Дымчатая тьма окутала эту часть Луны, создавая вечный эффект ранних сумерек. Сюда никогда не попадали прямые лучи солнца, но пронзительный свет отражался от других планет и возвращался к Луне, на заре человечества, обожествлявшейся всеми народами мира. Ей посвящены рисунки пещерных людей. Первые эпосы, сказки, поэмы, баллады, стихи. Она неизменно будоражит воображение ученых, магов и влюбленных. Вечный магнит, заставляющий диких зверей и одиноких людей с тоской смотреть ввысь и протяжно выть, взывая к неведомому. Планида, повелевающая приливами океанов и морей на Земле. Спутник, который с неизбывной грустью смотрит миллиарды лет на живую сестру, бурлящую страстями, неистовыми красками, волшебными звуками, неистощимой любовью. Ему не дано переживать ничего, кроме вечного прозябания в пустоте. Изгнанница, бесприданница, вечная защитница и завистница, одинокая принцесса Луна. «Ну что, ты насладился этой пустыней?» — спросили у него за спиной. Он даже не оглянулся, только сделал затяжку. «Я угнетен и подавлен. Ты хотел лицезреть темную сторону Луны и увидел ее?» Теперь он обернулся. Она стояла над ним, подбоченившись, в черной коже, в приталенной куртке и штанах в обтяжку, в агрессивной фуражке, в черных кожаных перчатках. «Ты чертовски сексуальна в таком наряде», — с улыбкой заметил он. «Знаю». «И опасно». «Тоже знаю». Он сделал еще затяжку. «Я бы предпочел увидеть тебя в коротком летнем платье». «С венком из ромашек на голове?» «А тебе бы пошло». Не думаю. Быстро увяли бы ромашки. Ну так что, едем назад? Я подумал о глупости человеческой, — проговорил он. У людей есть прекрасная планета, данная им просто так, как миллионный выигрыш конченному лоху, который единственный раз в жизни потрудился купить лотерейный билет. И теперь он, тупоголовый, в шоколаде, и знать не знает, куда ему девать эту кучу денег. Но ведь и так ясно, что рано или поздно он все промотает. Люди каждый день рубят сук, на котором сидят, травят свой дом ядерными отходами, гадят под себя, как парализованные псы в ящике в прихожей, и при этом мечтают полететь на Марс и вырастить там репку. Дебилы! Таков род человеческий. Он сделал последнюю глубокую затяжку и выстрелил бычком в черную пустоту. Мало утешает. Она снисходительно вздохнула. «Едем назад, дорогой. Тебе скоро выступать в клубе «Меркурий Холл» с твоим эксклюзивным аттракционом. Ты собирался поразить этих недорослей с ногсшибательным выступлением больше, чем Бог. И я тебе в помощь. А то, что ты агрессивен и зол, только хорошо. Придаст остроты ощущениям этих олухов». «Еще как придаст». — согласился он. — Уж поверь мне. Они спускались с холма вниз на открытое пространство. Сумеречная часть луны уходила к горизонту. Тут все было изрыто кратерами, большими и малыми. Младшая сестренка Земли всю свою историю подставляла холодные твердые бока под беспощадные удары, спасая животворящую старшую сестру, оберегая и сохраняя ее для великих дел. Внизу их дожидались два роскошных Харлея. Они сверкали крутыми боками и искрились хромом. Рогами азиатских буйволов смотрелись два руля. Его спутница первой перебросила ногу через седло, крепко взялась за рукояти, сдунула светлую прядь, выбившуюся из-под фуражки и упавшую на глаза. — Ну что, домой? — Едем! — кивнул он и тоже забрался в седло. Они одновременно крутанули тугие черные рукояти, и два мотора зычно и низко взревели под ними.